Глава 15. Зависть. «Какое у тебя потрясающее платье! А твоего размера не было?» Какой-то анекдот из нулевых. «Стой! Даже не пытайся пролистнуть эту главу! Не надо делать вид, что ты не испытываешь зависти. Я не верю тебе. Ответь-ка мне, пожалуйста, на несколько вопросиков. Противопоставляешь ли ты себя другим людям? Бывает ли так, что у кого-то есть что-то, что ты бы, наверное, ну, чисто теоретически хотел иметь? Личностные качества, партнер, свобода, бабло, красота, возможности, слава, большой объем продаж и так далее. Но у тебя этого нет, а у него есть. И он или она при этом какой-то неприятный человек. Смекаешь, к чему я? К тому, что зависть — это неплохое постыдное чувство, как нас научили думать. В здоровом, незапрещенном, незадавленном состоянии оно означает лишь мысль «я хочу такое же, но у меня нету». Постыдным его сделало наше советское воспитание, которое убеждало, что хотеть больше, чем у тебя есть, это плохо. Не надо просить у родителей, работающих за 3 копейки на заводе, такую дорогую игрушку, как у той девочки из плохой буржуазной семьи. Это стыдно. Поэтому мы запихнули желание иметь и достигать куда подальше. А оно неистребимо. Оно просто тихо сидит в чулане и тухнет. А сквозняк мыслей доносит до нас запах этой тухлятины, и оно идентифицируется нами как факт, что «меня просто раздражает вот этот богатый, известный, везучий человек». Функции эмоции. Помогает обнаружить свои потаенные, подавленные желания. Осуждая других за то, что у них есть то, чего не имеем мы — богатство, красота, свобода, любовь, слава — мы тем самым акцентируем собственное внимание на том, что нас триггерит. На том, чего мы хотим, но нам страшно, что нам этого не дадут, что нам не достанется, мы не потянем, не достигнем. Это зона роста. Самое настоящее. Если человек бесит тебя чем-то, что у него есть, или чем-то, что ему дозволено, приветствуй своего учителя. Тощие швабры учат полных любить свое тело и мотивируют разгрузить его. Женщины с надутыми губами бесят неухоженных женщин и тем самым учат их тратить на себя деньги, ухаживать за собой. Это не означает, что, прожив зависть, надо сразу бежать и качать себе губы филлерами, нет. Это говорит о том, что для того, чтобы пробиться к себе и своим глубинным жизненным потребностям, приходится знатно гипертрофировать примеры, чтобы мы, наконец, обратили на них внимание. Смекаешь? А мужчин такие ухоженные куколки бесят для того, чтобы они научились завоевывать женщин, знающих себе цену. Чтобы они научились дарить, ухаживать, зарабатывать на все это ухаживание. И опять, это вовсе не означает, что каждому мужчине надо выдать по содержанке. Это гипертрофированные триггеры, которые направляют наше внимание на зону нашего роста. Чему мне необходимо научиться? Что принять в себе? В чем осуществить усилия над собой? Когда возникает? Когда мы противопоставляем себя другим людям. Когда мы говорим, что кто-то хуже нас. Или наоборот, что кто-то сильно лучше нас, а мы насрано. Восхваление — это другая крайность зависти. Как распознать? Негодование, желание осуждать. Зависть — многосоставное чувство. В нем может быть и гнев, и отвращение, и осуждение, и ничтожность, и обида за свою ничтожность, и безысходная невозможность что-то изменить. Как их распознавать, ты уже знаешь. Ощущения поведения. Распирание в теле, недовольство на лице, рот кривится в разных гримасах, взгляд надменный, руки чаще скрещены, ирония, сарказм, обесценивание в высказываниях на предмет триггера, иногда даже бывает желание втащить, отнять, изуродовать. Примеры проживания. По очереди проживать все уже знакомые тебе эмоции. Можно представлять, что отнимаешь у человека предмет твоей зависти. Или просто уничтожаешь это. Можно проговаривать всю негативную и обесценивающую болтовню. Повторять «ненавижу, ненавижу, ненавижу». «Это нечестно, это нечестно, это нечестно! Я тоже так хочу, я тоже так хочу!» Рычать, кричать, визуализировать действия, рыдать от досады, бить диван подушкой. В общем, тут все наши с тобой средства хороши и пригодятся. Практика. Грань между справедливым гневом на человека и гневом как точкой входа в зависть довольно тонка. Реально мы ее нащупываем только тогда, когда погрузимся в чувство. Имей в виду, мы крайне редко осознаем, что завидуем. Это ведь неприятная новость, что я могу испытывать зависть. Уф! Нота Бене. Салфетки, подушка, диван — твои помощники и спутники в этой работе. Техника безопасности. Если ты добрался до этой эмоции, это уже признак нехилой честности с собой. Так что мои поздравления, горжусь тобой. Ну и как обычно, если нету мании в виде припадков, в которых тебе хочется кого-нибудь пришибить, и нет психиатрических диагнозов, то welcome. Поехали. Медитация номер 21. Сядь удобно и закрой глаза. Внимание направь внутрь. Несколько циклов дыхания, как обычно, потрать на то, чтобы собрать внимание вверху живота. Это дом всех эмоций. Вдох. Выдох. Вспомни о наблюдателе, и пускай небольшой кусочек твоего внимания сейчас и всегда смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Переместись своим вниманием в него. Увидь со стороны, как ты сидишь с закрытыми глазами, дышишь и настраиваешься на практику. Вернись вниманием в себя, в область верха живота. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее и сильнее сконцентрировано в эмоциональном центре. Теперь вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, где ты чувствуешь зависть, либо раздражение, за которым ты подозреваешь наличие зависти. Вспомни эту ситуацию или конкретного человека, которому завидуешь во всех деталях и нюансах. Если твое внимание будет ускользать, возвращай его к созерцанию человека или группы людей, с которыми мы сейчас работаем. Созерцай. Позволь своим мыслям разогнаться в осуждении, презрении, обесценивании. Сначала в адрес объекта, с которым работаем, а потом в твой собственный адрес. Проживи противопоставление. Замечай, где именно в твоем теле происходят все эти реакции. Какую эмоцию ты испытываешь прямо сейчас? Дай ей выплескиваться и проживаться так, как она хочет. Всякий раз погружай свое внимание в самый эпицентр каждого следующего напряжения. Увеличивай эти ощущения, проникай вглубь. Позволь себе и другие способы трансформации, проживания эмоций, которые тебе нарисует воображение. Отдайся этому процессу. Наблюдателя держи, не забывай. Если возникает желание действовать, за исключением убегания и прятания, то представляй, что совершаешь все те действия, которые хочется. Вся энергия из каждой следующей капсулы с эмоцией высвобождается, выходит наружу через проживание, через те картинки, что тебе сейчас рисуются. При необходимости нажми на паузу и доживи по нашей схеме остальные эмоции. Если их нет, то следуй дальше. Проживай то, что есть. Все это время с тобой наблюдатель. Он видит и слышит твою работу. Он твой гарант безопасности. Смотри любое кино, не бойся.

Проработка зависти поможет тебе перестать вымораживаться на людей, у которых есть то, чего нет у тебя, вспомнить свои истинные желания и хотелки и сделать к ним первый шаг.